Глава 10. Мы стали спускаться по лестнице. Женщина впереди почему-то со свечой. Я следом за ней. Неосторожно. Сделав несколько шагов, я вдруг подумала, а ведь я могу напасть со спины, схватить завышенные рукава платья, да содануть изо всех сил о каменную стену. Вряд ли я размажу ей голову, но вот вывести из строя на какое-то время наверняка смогу. А потом бежать. Эта мысль была короткой. Она промелькнула в одно мгновение, и тут же раздался строгий голос. «Даже не думай!» Я вздрогнула. «О чем?» «Сама знаешь». «Пожалуй, и вправду не стоит. Может, эта женщина тоже полукровка?» «Это бы все объясняло!» Я вздохнула. «Кажется, ничего и вправду не выйдет». И продолжила свой путь. «Вот выйдем на улицу, тогда можно попытаться. Какой смысл убегать в доме, двери которого, возможно, заперты?» Больше всего меня смущала свеча. Я что-то пропустила, и за окнами уже ночь? А еще мы слишком долго спускались. Лестница за лестницей, пролет за пролетом. И чем дольше мы шли, тем тяжелее и гуще становился воздух, пока не стал совсем сырым. Страшная догадка заставила меня остановиться. Это не осталось незамеченным. «Ты что же думала?» — усмехнулась женщина. «Что ты въедешь в королевский дворец на карете? А тебя будут встречать как почетного гостя? Нет, дорогуша, мы идем во дворец тайным ходом. Чем меньше народу будет знать о том, что ты там, тем лучше». Я до боли прикусила губу. Ну вот и все. Моему хитрому плану, увы, не судьба реализоваться. Никаких гвардейцев, никаких прохожих. Никого, чье внимание можно было привлечь криком о помощи. С другой стороны, во дворец ведет подземный ход. А это значит, что, оказавшись там, я смогу сбежать. Я вся превратилась в слух и зрение, запоминая повороты, выемки в стенах, редкие украшения, которые на мгновение выхватывал из тьмы тусклый свет свечи. Я не сдамся. Любая бы на моем месте сдалась, а я все равно не сдамся. Через несколько поворотов, арок, тупиков мы оказались перед лестницей вверх. И началось восхождение по крутым ступеням. 5 довольно высоких пролетов. Это значит, что подземный ход не так уж и глубок. Тяжелая дубовая дверь приоткрылась, и мы оказались снаружи. Был, правда, поздний вечер, но солнце еще не село окончательно. Женщина задула свечу и громким шепотом спросила: «Ну, где ты там?» Откуда-то из-за угла появился мужчина. Это точно не был король. Пожилой, с изуродованным шрамами лицом. По его костюму трудно было догадаться, кто он. Точно не вельможа, не из благородных, но и необычный слуга. Расшитая ливрея указывала скорее на какого-то близкого к королю служку. Впрочем, то, что он сейчас выполняет такое деликатное поручение, уже свидетельствовало о некотором доверии короля. «Вы опоздали», — сказал он женщине строго. Я ожидала, что она ответит своим обычным тоном, заставляющим наглецов прикусывать свои язычки. Но нет, она лишь сказала сварливо. «Кое-кто слишком медленно ходит». Кое-кто, между прочим, тащил не очень-то и легкий саквояж, тогда как сама дама передвигалась налегке. «Известная особа готова вас принять, поторопитесь». «Надо же, какая секретность! Особа!» Мы поторопились. Уж не знаю, насколько его величество и правда был к чему готов, но мы прождали его не менее часа. Впрочем, ожидание было комфортным. Нас провели в комнату, вроде приемной, с диванами, картинами на стенах. Однако напитков не предложили. Да и вообще от королевского дворца я ожидала большей роскоши. Здешнее убранство можно было назвать аскетичным. Впрочем, что это я? Вряд ли стоит судить обо всем дворце по одной комнатушке, к тому же наверняка приспособленной для приема не слишком почетных гостей, к которым мы и относились. Не то чтобы я жаждала увидеть короля, хотя я знаю уйму человеческих девчонок, которые засыпают в обнимку с его портретами и мечтают взглянуть на самодержца хоть одним глазком. И все-таки, когда он наконец-то появился на пороге, любопытство оказалось сильнее неприязни. Я уставилась на него во все глаза. Король Максимилиан II. Он действительно молод, и тяжелое бремя власти словно бы не наложило на его лицо своего отпечатка. Нет, это не был тот мальчишка, который в свое время занял трон, поговаривают, оставив на своем пути к трону немало чужих смертей. Молодой мужчина, и он красив. Не так, как был красив Гильем, иначе. От него веяло силой и опасностью. А ведь женщина была права. Ему действительно скучно. Выражение пресыщенности на его лице говорило об этом очень явно. Разглядывая короля, я не заметила, что моя тюремщица уже склонилась в глубоком реверансе, тогда как я стояла, как истукан. Наверное, мне тоже следовало поприветствовать венценосную особу, как положено. Впрочем, моя роль здесь вряд ли предполагает строгое соблюдение этикета. Я осталась стоять, как стояла. «Это она?» — спросил он женщину, даже не поздоровавшись. «Да, ваше величество». Она склонилась еще ниже. Трудно было ожидать от этой гордячки такого подобострастия. «Неплохо», — сказал он, окинув взглядом мою фигуру и отдельно задержавшись на декольте. Я почувствовала, как вспыхивают мои щеки. «Возможно, она даже не дурна собой». Теперь он вглядывался в лицо. «Но чтобы это выяснить, ее следует хорошенько умыть». Щеки заолели еще сильнее. Можно подумать, это я разрисовала себя так. «Хорошо», — подытожил король. «Осталась одна небольшая формальность». Он отвернулся от женщины и развернулся ко мне. «Пришла ли ты сюда по своей воле? Хочешь ли остаться со мной?» «Вот он, мой шанс». «Нет», — я сказала это, глядя прямо ему в глаза, хоть выдержать этот взгляд было непросто. «Я хочу вернуться домой, и вы мне совершенно не нравитесь». «Прекрасно». Он впервые улыбнулся и повернулся к женщине. «Я беру ее. Ступайте. Казначей отсыплет вам серебра.